Они ехали молча, погруженные в невеселые думы. После двух неудачных войн с Наполеоном начиналась третья, теперь на российской земле. Орлов не без интереса поглядывал на своего спутника. О Балашове он знал немало, и то, что знал, было в достаточной степени интересно. За свои 42 года Александр Дмитриевич успел послужить и в гвардии, и в армии, и в гарнизонных частях. Был комендантом крепости в Омске и генерал-губернатором в Ревеле. В Омске вскрыл мошенничество статских властей, да сам же зато и пострадал. Ревель подготовил к обороне против англичан, потом, когда потребовалось, со знаменитым адмиралом Нельсоном чуть ли не подружился. А вот с тамошним гражданским губернатором ужиться не удалось. Через некоторое время Балашов стал московским оберполицмейстером и основательно подтянул полицию в Первопрестольный, за что в награду назначается генерал-крикс-комиссаром. Но лишь вошел в курс дела, иная должность. Император поставил Александра Дмитриевича петербургским оберполицмейстером. Против прежней должности вышло значительное понижение, зато доверие монарха. Действительно, доверие было. И с той поры Балашов уверенно пошел в гору. Всего через год он столичный военный губернатор, потом член Государственного совета, а вскоре министр полиции. Лучшей кандидатурой для ведения переговоров царь подобрать бы не смог. В своем лице Балашов совмещал солдата и администратора, дипломата и государственного деятеля. Дорога до деревни Рыкунты, где парламентеров остановил неприятельский разъезд, заняла чуть более 3 часов. Французские офицеры встретили их с понятным любопытством и без промедления сопроводили к неаполитанскому королю маршалу Мюрату, от которого Балашов и его спутник были направлены к маршалу Даву. Князь Экмюльский принял парламентеров сурово. В ультимативном тоне потребовал отдать ему письмо, адресованное лично Наполеону, а когда Балашов попытался возражать, ссылаясь на приказ Александра, то недвусмысленно объяснил, что здесь распоряжается он, а не русский царь. Скрипя сердце, пришлось подчиниться. 2 дня протянулись в томительном ожидании. Балашову и Орлову оставалось только наблюдать за всем происходящим вокруг. Михаил Федорович не впервые оказался в расположении наполеоновских войск. Во время переговоров в Тильзите он приезжал в главную квартиру французов, где имел возможность основательно изучить их военные нравы. Разумеется, интересно сравнивать увиденное сейчас и замеченное ранее. А время тянулось с поразительной медлительностью. Между тем, князь Экмюльский давно уже сообщил Наполеону о прибытии русских парламентеров. Однако получил приказ как можно дальше оттянуть их приезд в главную квартиру. Прошло еще 2 дня, прежде чем парламентерам сказали, что император желает видеть Балашова. Министр уехал. Орлову пришлось остаться одному. Впрочем, он не слишком расстроился. За время томительного ожидания у него появилось немало знакомых среди французских и польских офицеров, с которыми Михаил, любезный и остроумный собеседник, мог разговаривать часами. Благо, великолепно владел несколькими иностранными языками. Скучать ему не пришлось. Наполеон ждал посланника русского императора с нетерпением. Ему было очень трудно это нетерпение скрывать, но здесь вступали соображения высшей политики. Бонапарту одновременно хотелось многого. Показать Европе, что устрашенный царь шлет к нему на поклон своих министров. Убедить Балашова, причиной войны стало коварство Александра, а он, Наполеон, при соответствующих условиях, готов вывести свои силы за Неман. Выяснить намерения русских, их готовность уступить. Вот почему столь нервно шел разговор французского императора с русским посланником. Наполеон клялся в миролюбии и тут же угрожал, хвалился неисчислимой силой своего воинства и одновременно расточал комплименты в адрес царя, грозился перекроить карту Европы и уверял, что к тому вынуждают его провокационные действия европейских монархов. «И теперь еще есть время примириться», — убеждал он. «Начните переговоры с Ларистоном. Пригласите его в вашу главную квартиру или пришлите к нему, пока он еще в Петербурге, канцлера. Мы, между тем, заключим перемирие, но я ни в коем случае не отступлю из Вильны. Не затем я перешел Неман, чтобы возвращаться за него, не настояв на своем.